Глава 34. Ника. Для пробных свиданий не перебирала снарядами. Любой эксперимент с моим стилистом казался супер-пуперской находкой. Сейчас же сижу перед девочками, озадаченная до резинки на хвосте. Чё делать-то? Поход в театр с прекрасным парнем — это же ого-го, как обязывает. Туда ходят все, в чем попало. Не разделяет мои сомнения Лера, настаивая на летнем платье с узорами бегающих жуков. Сидит на тебе, как влитое. О чем тут думать, еще не понимаю. Вдруг Генри фрак наденет, а тут я с жуками рядом трусь. Высказываю свои опасения. Само платье мне очень понравилось. Лера постаралась каждого жука нарисовать с характером. Ни одного похожего, если сильно присмотреться. Маленькие на груди сбегаются к тем, что на подоле пожирнее, танцуют там и кружатся. Жучье веселье в полном разгаре у них там происходит. «Я многих видела с кошками на платье», — припоминает Аня. «Так ты будешь отличаться. Оригинальностью возьмешь своего Генри. Декольте только слишком открытое. Я бы туда еще одного жука посадила. Прикрыть». Лера, наоборот, настаивает на вызове. «Синим чулком меня видеть не хочет». Убеждает, что жуки — тренд сезона. Мне мало что говорит слово «тренд». Тем более следить за сезонами такого и в помине не приходило в голову. Девочки из моего городка внимательно следят, как сезон начинается, поголовно выряжаются в одежду одного цвета и бродят по улице общим цветным пятном. Зато издалека заметно. Выгляну в окно. Желтая команда на каблуках пошатывается. Сразу понимаю, девки выкатились на охоту за местными парнями. В другой раз смотрю, уже в красном атакуют разбегающихся от большой любви перепуганных женихов. Выбор у меня небольшой. Жуки или снова костюм. Театр не офис, платье для вечера больше подойдет. И без всяких трендов понимаю. Примеряю и то, и другое. Облегает уж слишком меня, а декольте в самом деле низковатое. Мои раздумья прерывает залетевший ураган. «Сколько можно, а? 3 часа уже сборы устраиваете!» Эксперта не вызывали, сам пришел. Ну, если так можно назвать, что Дан завалился в мою спальню без стука. Лифчик из-за его привычки вламываться приходится за шторой надевать. Из нас двоих только я видела не добраться, в чем мать родила. «Как тебе мой наряд?» Вспоминаю о роли эксперта. С него должность никто не снимал. Прокручиваюсь по кругу под хихиканье девочек, чтоб хорошо рассмотрел. «Жуки — единственное, что мне нравится!» Хмыкает он, цепко осматривая меня так, что становится слишком жарко. Лера зачисляет себе как комплимент авторской идеи, но радуется недолго. «Ты б еще голой отправилась. У кого ума хватило клаптик ткани предложить надеть? Все просвечивает мать вашу». «Не все», — испуганно закрывает меня стилист. «Жуки прикрывают, что надо. Для свидания идеально подойдет. И вообще, так все ходят!» Скрещиваю руки на груди. Ткань непрозрачная, но кто его знает, кореглазого сканера? «Что-то я не помню на тебе ничего подобного!» Шипит он сквозь зубы Лере. Еще удивляется, когда мы называем его деспотом, за глаза. После такого наезда мне платье начинает нравиться в 2 раза больше. Вариант с костюмом тут же отбрасываю, хотя до прихода Дана склонялась именно к нему. Нетушки. Приказы выполнять по каждому недовольству не буду. Лишь бы меня позлить цепляется. Вроде непонятно, что не надену. Недобратец раскритикует в пыли хлам. Мнение девочек я поняла. От эксперта лучшего и не ждала. Нас он слушать не станет. Вот если ему еще кто-нибудь подтвердит, тогда поймет, как несправедливо ругается. Вспоминаю, что есть и другие помощники. Вот сейчас у бардачей спросим, пусть они оценят. И в случае, что платье понравится, останусь в нем. Дан соглашается без раздумий. Еще и смеется над таким предложением. Как всегда, уверен в себе на 100 пикселей в квадрате. Рано радуешься. Девочки остаются меня ждать, а мы спускаемся в торговый зал через запасной ход. Пара клиентов гладят байки. Так все покупатели зачем-то делают. Сначала гладят, а потом думают. Свободным оказывается только пухленький. Других не отвлекаем от важных дел. Дан подзывает его к нам. Вначале пухленький оглядывает меня в поисках пирожков. При виде того, что я с пустыми руками, не сразу понимает причину нашего появления. «И а что надо говорить-то?» — мнется от нападения с двух сторон пухленький. «Ника, мне все нравится. Дан, мне тоже нет. Можно идти?» «Подумай лучше», — давит на него недобратец. «Давно на дежурство не оставался после смены. Надо бы пересмотреть твой график». «Тогда... не-не-не, Ника, вообще все плохо. Ох, как плохо!» — мотыляет большой головой бородач, принимая сторону босса. «Ах так, нечестные правила. Тогда и я не буду пасти задних». «Хотела вам завтра огромный пирог с мясом приготовить». Показываю руками размер с размахом. «Но если не нравится тебе мое платье, так уж и быть, прислушаюсь. Вряд ли на пирог уже настроение появится. Когда расстраиваюсь, тесто неудачно выходит, все из рук валится, беда прямо». Закатываю с грустью глаза к потолку и протяжно вздыхаю. «Ой, что ж ты сразу не сказала? Тогда да-да-да, Ника, все хорошо у тебя, на тебе и везде, где ты ходишь, особенно с пирожками». Пухленький занимает мою позицию, часто-часто кивая. Поворачиваюсь к недобратцу, глазами показывая. «Слышал, как оценили?» «Да ну вас всех!» — отмахивается Дан. «Ты завтра на приемке!» Не забывает расквитаться с пухленьким. «Зато с пирогом!» Бородач не унывает и тихонько шепчет, чтобы босс не расслышал. «Сейчас и так моя неделя по графику. Хо-хо!» Времени до приезда Генри остается немного. Бегу назад в квартиру. Прическу мне делает Аня, укладывая локоны каскадом. Легкий макияж становится последним штрихом, и девочки уходят. А я никак не могу выйти, словно что-то мешает, не хватает. Осматриваю себя, все на месте. Просто нервы, нервы, больше ничего. И только забрасывая в сумку телефон, понимаю, в чем дело. Для встречи с Генри мне нужно прийти на парковку. Он приедет туда за мной. Думала, Дан снова вломится, останавливать станет, советы раздавать, ворчать. Вот и нет. Оценил наряд и скрылся. Весь путь до парковки оглядываюсь назад. Сейчас, сейчас он выглянет, и ничего подобного. На окнах кабинета опущены жалюзи. Неужели ему все равно? Генри во всей красе встречает меня возле машины, и я отбрасываю беспокойные мысли. «Ника, я очень рад тебя видеть. Прекрасно выглядишь». Слова так напоминают мне советы из сайта для правильных приветствий. Шаблонные фразы. Лучезарная улыбка прилагается. Ой, да чего я цепляюсь? Становлюсь уже как недобратец. Приятно ведь прозвучало. Надо благодарить и быть счастливой. «Взаимно, Генри. Благодарю за комплимент». Повторяю заученный ответ из сайта для такого приветствия, принимая розочку из его рук. Сзади раздаются голоса. Забываю отреагировать на подаренный цветок, выпадаю из образа, резко поворачиваясь назад. «Дан? Нет, прохожие. Да что со мной такое, елки-моталки? Мечта сбылась. Дан свою летучую мышь дожидается. Ему совсем не до меня». Зависимость от недобраться. Скоро лечить придется. Знать бы еще чем, а то в аптеке не поймут. Дан. Отодвигаю в сторону бородатого толстяка. Весь обзор заслоняет. Босс, ну я тоже хочу посмотреть. Хватит с тебя, насмотрелся. Отшиваю его и слежу за ними дальше через стеклянные тонированные двери. Так-так, вырядился как на праздник. Цветок какой-то всунул. Вот жук. Кстати, Лере завтра придется Харлей Дэвидсон дать покататься. Выполнила мою просьбу. Молодец. Надеюсь, Генри поймет намек правильно. Перестаралась, правда, с выбором платья. Но договор отменить не смогу, иначе угонщица чудить начнет в отместку. Мне хоть бы с заскоками месячной сестры успевать справляться. Бесит, что Генри будет нырять в театре туда, куда я не решался. Всегда был глазастый, лишь бы лапать не лез. Представил его с короткими лапками вместо рук. Полегчало. Садятся в машину, трогаются. Пора. Выбегаю из мотосалона, завожу байк. Погнали. Чует мое нутро. Неспроста навозный жук пригласил наивную простушку. Мою простушку. Так правильнее звучит. Копать, небось, под меня вздумал. Или насолить благородным поступком назло. Давай, тушься. Далеко не уедешь. Нагоняю их с легкостью. Близко не пристраиваюсь, приходится даже тормозить. Глазастый жук может заметить хвост. Около театра паркуюсь за поворотом. Вылезаю и слежу дальше. Помогает выйти, руку подает. Ты б еще поклонился, шут гороховый. Тьфу ты! Только подумал, он наклоняется, дотрагиваясь до низа платья. Ника ему о чем-то рассказывает. Но ясное дело, бью себя по лбу. Знакомит с родственниками, нарисованными Леркой. Ха-ха-ха. Чем дальше, тем меня все больше злит и не до смеха. Говорил же Нике, никакого контакта. Моя простушка с видом леди берет жука под руку и спокойненько парочка идет ко входу в театр. Что-то я думал о новой подлянке от Генри, о жуках и... Теряю нить, зависаю от ее улыбки для него. Смотрю только на Нику, словно вижу впервые. Девушка, которая маячит перед глазами каждый день, встречает первое, когда просыпаюсь, заставляет есть дурацкую овсянку под щебетанье звонким голоском, присылает смешные сообщения днем. Жду от нее новых приколов по вечерам. Пытаюсь быть строгим, но нифига не выходит. Мне казалось, что я привык к ней и сблизился. Но сейчас она дальше от меня, чем можно измерить расстояние и время. Скольжу взглядом по стройной фигурке, миловидному лицу, волосам. Как идиот из-за угла. В то время, как двоюродный брат наслаждается вблизи. Почему я раньше не замечал того, что Ника не просто подкинутая месячная сестра от нового брака молодожена? Да меня к ней тянет, иногда слишком. Младший всадник передает. Но то, насколько Ника женственна в своей красоте, я смог увидеть только сейчас, рядом с Генкой. Черт, хочу на его место. Вернуть время назад и поехать к дяде на свадьбу. Уже не смогу. Заставить выкинуть девичьи мечты из головы — задача тоже не из легких. Если она будет бредить им и видеть во мне только друга и брата, я чокнусь. От понимания внутри закипает кровь. Как прежде, ничего уже не будет. Гадский жук подводит ее к дверям, и они теряются из вида.